А второй вариант? А второй вариант – опасный ритуал. Есть некоторый шанс, что ты его не переживешь, но он гарантированно уничтожит темного лорда. Правда, ради этого придется пустить кровь еще некоторому количеству людей, но это уже мои заботы. Гарри задумался. Конечно, рисковать собой ему очень не хотелось. Прошли те времена, когда он, сломя голову, мчался в логово Василиска без всякой подготовки или ломился в лес посреди ночи только потому, что Хагрид сказал, что пауки приведут куда надо. Теперь ему было, ради чего и кого жить и бороться. И прекращать эту борьбу своей жертвой ему не очень хотелось. Внезапно у него возник в голове один очень интересный план. Раньше бы он до такого, конечно, не додумался, но сейчас сознание уцепилось за маленькую оговорку, произнесенную Мартином как будто специально. А ведь наставник явно специально так подробно расписал первый способ решения проблемы. Впрочем, может, ему, как демонологу, не положено говорить, какую именно услугу или вещь он может попросить. «Я выбираю первый вариант», — кивнул Гарри. «Пусть будет договор с демоном. Я готов пожертвовать частью души и частью своей магии ради услуги». «Хорошо», — кивнул Мартин, злорадно усмехнувшись. В его глазах вспыхнуло адское пламя. «Я ждал, что ты так скажешь, Поттер. Уверен, ты уже знаешь, чего хочешь». «Знаю, сэр». «Хорошо», — кивнул демонолог. «И что же ты хочешь? Какое у тебя желание?» «Я», — Гарри сглотнул. «Я хочу, чтобы Волан-де-Морт был уничтожен. Окончательно и бесповоротно». Мартин кивнул, взмахом палочки сотворил из воздуха пергамент. «Еще один взмах, и на нем появляется текст соглашения. Перечитай, Поттер. И если ты согласен, подпиши договор. А что будет дальше? А дальше, уже моя забота. И учти, что результат не будет мгновенным». «Мартин, вы уверены?» «Абсолютно, директор», — кивнул демонолог. «Уверяю, все пройдет максимально гладко. Ты же понимаешь, что это ловушка с вероятностью почти равной единице». «Разумеется», — демонолог натянул перчатки, серебряные шипы на костяшках сверкнули в одиноком луче солнца, пробившегося сквозь тучи. «Директор, я ведь, в конце концов, уже не студент Хогвартса, и уже давно не просто 11-летний мальчик Мартин, который пытался оторвать вам бороду в тщетной надежде доказать всем, что она накладная, а вы не волшебник, а аниматор, приглашенный родителями». «О, да», — хохотнул Дамблдор. «Признаться, меня редко встречают подобным образом. Надеюсь, вы не в обиде?» «Нисколько, друг мой», — директор выдохнул, погладил бороду. «Хотя, признаться, ощущения были не из приятных, но это дело прошлое». Мартин кивнул, надел плащ, расшитый изнутри и снаружи рунами. Доспех и плащ из драконьей кожи, не панацея, конечно, но что-то средней паршивости, на что могут быть способны пожиратели смерти, должен выдержать. «Уверен, что хочешь пойти туда один», — на всякий случай уточнил Дамблдор, хотя и сам прекрасно знал ответ. «Может, хотя бы Аластера с собой возьмешь?» «Нет», — демонолог проверил, в порядке ли амулеты в ожерелье, перстнях и браслетах на запястьях. «Если это действительно ловушка, в чем я не сомневаюсь ни на ломаный кнат, то второй человек будет мне мешать и может случайно стать жертвой моих прислужников. Потому как фраза «уничтожить всех» будет касаться действительно всех присутствующих, кроме меня. А если это, все же, не ловушка?» Мартин хмыкнул, с трудом удерживаясь от того, чтобы не проговориться о грядущей смерти темного лорда, над которой сейчас усердно, хоть и не очень быстро, все же, за один осколок души и порцию магии много демонов не подкупишь, трудились несколько гостей из-за грани. «Не нужно пока, чтобы директор это знал. Тогда тем более нет смысла во втором человеке. Не стоит давать темному лорду усомниться в моей честности и некоторой лояльности. Пусть думает, что я на его стороне, или что я достаточно глуп, чтобы так считать. Да будет так». Мартин кивнул, посмотрел на часы. «До назначенной встречи еще примерно минут 40. Как раз успеем подготовиться. Тогда». Дамблдор первым подал руку. «Удачи». «Спасибо, директор». Мартин не без удовольствия пожал руку директора, вздохнул. «Мне пора. Мне что-то передать кому-нибудь, если что». Мартин кивнул. «Да, если я не вернусь, передайте мистеру Поттеру, что я оставил ему пару книг у себя в кабинете. Пусть заберет. У него великий талант к темным искусствам. Если приложит усилия, он станет куда могущественнее, чем мы можем представить». «Я передам», — кивнул Дамблдор. «Это все? Может, мисс Тонкс?» «Нет, директор», — Мартин жестом подозвал к себе верного домовика парки, а также своих питомцев, не стоит. Я думаю, она поймет. Мартин прикрыл глаза, сложил руки на груди, сосредоточился, и через мгновение исчез в темном вихре, перемещаясь оттуда, откуда, по всем бумагам, нельзя было парировать. Разлом вывел его к подножью холма, на вершине которого расположилось гигантское поместье со всей прилегающей инфраструктурой. Суммарными размерами скромный домик не уступал, должно быть, стадиону Хогвартса. По счастью, Мартин вышел не на территории поместья, а чуть в стороне, за границей действия защитных чар, а потому мог действовать относительно спокойно. Впрочем, а чего тут думать, планировать? Заклятия призыва заранее подготовлены и нанесены на рунные камни, которых за несколько недель демонолог подготовил огромное количество. Ни один уважающий себя волшебник не явится в гости без прекрасной дамы, а лучше, даже двух. Первые два рунных камня с треском раскололись. Из магической вспышки через мгновение появились две абсолютно идентичные суккубы-близняшки. Вы, прикиньтесь людьми до поры до времени. Образ максимально аристократичный, такой, чтобы аж тошно было. Как прикажете, повелитель, промурлыкали девушки, в одно мгновение убирая рожки, кожистые крылья и копытца и проявляя на себе платья и украшения, достойные как минимум королевского приема. Что прикажете делать, МРРР? Пока что сопровождаете меня на встречу с несколькими крайне чопорными волшебниками. Если будет бой и мы справимся, получите часть уцелевших в свои извращенные лапки. Повелите так добр к нам, вы, приобняв демонолога, лизнула ему шею своим змеиным язычком, заставив Мартина вздрогнуть. Впрочем, он уже имел опыт с суккубами, а потому с легкостью взял себя в руки. Мы будем ждать вас, позже. Мартин хмыкнул. О, да, эти близняшки могут многое, от соблазнения целей до разведки и жесточайших пыток. Главное, не давать им ставить эксперименты, по крайней мере, не на себе. Последний умник, на которого Мартин натравил одну из этих девочек, потом попал в психушку, без устали бормоча одно единственное слово – «флюгегихаймен». Впрочем, на встрече также допустимо наличие слуги и оруженосца. Пожалуй, в роли слуги сойдет Парки, а вот в роли оруженосца. Почему бы не воспользоваться услугами старого знакомого? Я жажду служить. Проскрежетало это. А Андаркус? Кивнул Мартин здоровенному демону, состоящему, казалось, из сплошного нагромождения темно-зеленых камней, скрепленных чем-то вроде раскаленной добела эктоплазмы. Элементаль. Могущественный демон своей стихии. В данном случае, стихии земли. Сильное, но слегка глуповатое существо. Готов к бою? Моя опора рвать. Прогрохотало существо. Разор рвать. Будь готов призвать своих подручных, но пока не вмешивайся. Нам предстоит серьезная заварушка, в которой лучше не давать противнику заранее узнать всей нашей силы. Понял? Не, проскрежетал элементаль. Много слов. Голова болит. Так, еще раз. Ты стань человеком, пока я не скажу бить, а потом зови друзей и бей врагов. Понял? Элементаль тут же воплотился в здоровенного лысого мужика с богатырским телосложением. Одето существо оказалось в чешуйчатые доспехи. В общем, типичный качок-телохранитель. Так понял. Звать всех, всех. Полсотни чертей, серьезная сила. Да, мой господин. Мартин кивнул, посмотрел на часы, пустил ворона и кота вперед. Воздушная и наземная разведка на вражеской территории, замаскированная под простых животных, что может быть лучше и неприметнее. Все, время, девочки, позвольте ваши нежные ручки. А Андаркус, пойдешь вперед. Первые удары, твои, моя понимать. И помните, до моей команды даже пальцем никого не трогать. Глава 26. Резня возле Краучхолла. Мистер Штерн, кажется, вы должны были прийти один, сказал человек, которого здесь вообще быть не должно, хмыкнул Мартин, нисколько не удивившись тому, что вместо темного лорда навстречу пришли пожиратели смерти в количестве целых 11 человек. Или вы, мистер Яксли, солгали, что служили Волан-де-Морту под действием Империуса? То-то мадам Боунс порадуется. Боюсь, не порадуется, хмыкнул Яксли, вальяжно поигрывая волшебной палочкой. В конце концов, кто ей расскажет, эти милейшие девицы, или ваш приятель, или, может быть, вы сами, а вы думаете, что я не в силах буду этого сделать? Не думаю, мистер Штерн, Яксли поднял палочку. Видите ли, нас здесь 11 человек плюс небольшая стая оборотней, а вас, всего четверо грязнокровок, пусть и, вероятно, весьма талантливых. Так что я не беспокоюсь, что вы проговоритесь. Покойники вообще очень неразговорчивы, а вот с этим не спорю. Последние слова, любезно предложил Яксли. Мартин хмыкнул, взглянул на своих спутников, улыбнулся, начав превращаться в демона и мысленно велев принять истинный облик всем своим спутникам. Фас, Яксли не успел произнести заклинание. Он даже не успел осознать, что случилось и каким образом жизнь покинула его разорванное пополам тело. Теплое, еще бьющееся сердце, впрочем, тут же было вырвано одной из спутниц Мартина, кажется, в ей, и съедено в несколько укусов, будто яблоко. Пока демоница устраивала себе импровизированный пир, вторая уложила на землю сразу троих умников, попытавшихся сделать что-то ее господину, а сам демонолог, несколькими дикими прыжками преодолев расстояние до оборотней, что бежали на помощь своим менее удачливым и выносливым коллегам по строю, пустил в ход когти и крылья, нисколько, впрочем, про магию не забывая. Элементаль, кстати, тоже не остался в стороне. Будучи невероятно могущественным духом земли, он мог очень многое. Откровенно говоря, ему ничего не мешало в одно мгновение избавиться от всех жалких людишек, что посмели грозить его господину. Но, зная характер Мартина, вмешиваться он пока не собирался, хотел дать и Мартину, и девушкам, и даже домовику с фамильярами немного расслабиться. Тем не менее, чтобы праздник не закончился раньше времени, он решил создать вокруг места столкновения небольшую каменную насыпь, отрезая людишкам путь к отступлению. Крики разрываемых на части людей, предсмертные всхлипывания смертельно раненых и покалеченных, перемежаемые возгласами демонов, наполнили пространство вокруг. Через пару минут все было кончено. На окрасившейся в красной траве лежали несколько разорванных трупов и полдесятка тех, кому более-менее повезло. Правда, это было весьма спорное утверждение, все же, выятые своих жертв обрабатывают до последнего, никто не уйдет живым. Да уж, демонолог превратился обратно в человеческую форму, не без удовольствия очистил заклинанием одежду, лицо и руки, перепачканные чужой кровью. Казалось бы, чистокровнейшие волшебники с длиной родословной, как у пуделя на международной выставке, но на деле кровь, грязнее некуда. Если у темного лорда такие последователи, можно только представить, каким таким магическим чудом он смог одержать победу в прошлой войне. Ты об этом пожалеешь, поганый, закончить пленный не успел. Его изо всех сил стегнула неведомо откуда появившимся кнутом одна из суккуб. А-а-а, молчать, демоница повернулась к Мартину, состроила самую умильную физиономию, на которую только была способна. Ваше темнейшество, позвольте я заберу его себе, он плохо себя вел и должен быть наказан. Ну пожалуйста. Мартин вздохнул, перебарывая непроизвольную попытку ментального внушения со стороны суккубы, взмахом руки развеял маски на лицах уцелевших пожирателей смерти, посмотрел на того, которого хлестнула Тея. Вообще, улов был очень богатый, должно быть. Темный лорд, в отличие от своих же прихлебателей, относился к демонологу с настороженностью и, вероятно, понимал, что отправляет сторонников на почти что верную смерть. Впрочем, может, он просто таким образом изящно почистил ряды от предателей? Нет, сомнительно. Темный лорд, не идиот, а это, с позволения сказать, боевая группа, его единственные нормальные вояки, и кошельки тоже. Темный лорд не может этого не понимать, но старший, любопытно. О, посмотрите, кто здесь. Мартин не без удовольствия посмотрел на ту перемазанную в крови и грязи гадость, в которую превратились обычно идеальные волосы Малфоя. Люциус, вы тоже изволили, наконец, отложить маску приличного человека и предпочли валяться в ногах у гнилой нежити, удерживаемой на этом свете одной только силой ритуала. Пошел ты, прошипел Малфой. «Я-то пойду», — хмыкнул Мартин. «Пойду. Вот только куда пойти, Люциус? Может, мне наведаться к твоей драгоценной Цисси? Говорят, годы совсем ее не испортили, и она все еще лакомый кусочек для ценителей женской красоты. Или, может, мне устроить твоему сыночке-павлиночке несчастный случай во время похода в Хаксмит? Его ведь даже хватится не сразу. Сука!» — прошипел Люциус. «Ты не посмеешь. И кто мне помешает?» — хмыкнул Мартин. «Впрочем, думаю, для тебя лучшим страданием станет неведение, полное отсутствие информации об окружающем мире, а особенно, о своей семье, при условии знания, что я все это время буду где-то рядом. Когда я выберусь на свободу, ты сожрешь эти слова», – прошипел Люциус, явно демонстрируя браваду перед остальными уцелевшими, но Мартин видел, как глубоко задели его слова об опасности остальным членам семьи Малфой. Ничего из предложенного он, разумеется, делать не собирался, но запугать павлина считал делом чести. «Если выберешься, я тебе еще и ящик огневиски выставлю», — хмыкнул демонолог. «Вы, забирай его, этот красавчик, думаю, будет тебе по душе». Суккуб, кровожадно урча, без малейших усилий подхватила далеко не маленького Люциуса одной рукой, взвалила его на плечо, будто мешок, и, открыв портал, через мгновение исчезла. Ее близняшка, Т, последовала примеру сестры, утащив с собой Нокта. К Мартину подошел элементаль. «Твоя задуматься, М?» Демонолог повернулся к подопечному. «Задуматься, спрашиваю». Элементаль своей воистину гигантской лапищей похлопал Мартина по плечу. «Твоя не бойся, делай, что делать в Азии. Этих, в жижу, живых, тыкать огнем, пока не сказать все, а потом, в жижу тоже. Тут немного другое», — покачал головой Мартин. «Те, в Азии, похищали детей, чтобы заставлять их передавать души теням, а эти, просто выполняют приказы. Те тоже выполнять», — не согласился элементаль. «Моя думать, те выполнять, что тень говорит, а эти, то, что говорит людь, которому говорит тень. А ты откуда знаешь?» «Я, дух», — тоном, каким объясняют детям, что такое хорошо и плохо, — пояснил элементаль. «Дух оттуда, а там мы знать, что говорит тень. Много говорит, и много знать тоже». Мартин хмыкнул. «Да уж, и кто после такого скажет, что эти духи, призываемые из-за грани, никудышный источник сведений?» «Нет, разумеется, с соображалкой у них туговато, а с речью, вообще полный кошмар. Но это вовсе не делает их идиотами». «А тебе они не нужны?» — предложил демонолог, кивком указав на уцелевших пожирателей. «Не-е-е», — покачал башкой элементаль. «Злые сильно, грязные, воняют». «Вроде не воняют», — принюхался Мартин. «Правда, запах крови и внутренности от трупов тут же перебил все остальные запахи. Они не так воняют, никак, если в баню не ходить. А как, моя показать?» Элементаль подошел к одному их уцелевших, кажется, к Эйвери, и одним рывком, сопровождаемым хрустом разрываемых шейных позвонков и звуками рвоты кого-то из пожирателей, оторвал Эйвери башку. Потратив некоторое время, чтобы призванными камнями размолотить труп пожирателя и утащить останки под землю, элементаль показал на голову, зажатую в лапищах. «Вот тут воняют, внутри, не как звери, думают плохо. Хозяин, не надо тратить время, толку нету». Мартин вздохнул. В словах элементаля была неумолимая логика, простая, как палка, но оттого, не менее неумолимая. «Парки». «Да, мой лорд», — не в меру хозяйственный домовик отвлекся от сбора трофеев с поверженных врагов. «Принеси пергамент, с помощью которого мы общались с темным лордом». «Да, милорд». Через мгновение пергамент и перо были в руках демонолога. Тот, нисколько не сомневаясь, быстро написал на пергаменте одну фразу. Встреча должна была быть личной. После чего пергамент во вспышке пламени обратился в пепел. «Мартин, надо поговорить». «Ну, надо, значит, надо. Здесь будем или пройдем в кабинет?» «Для начала, здесь». Дамблдор был мрачнее тучи. «В моем кабинете тебя, к сожалению, ждут Фадж и небольшая компания Авроров». Мартин хмыкнул. «Ну, разумеется, иначе и быть не могло. Живых он, конечно, не оставил, но ведь пожиратели были вовсе не бирюками или отшельниками, а очень даже социальными личностями, которые могли и сообщить семьям, куда направляются. Так что теперь некоторые родственники могли с чистой совестью заявлять, что их мужья, отцы и сыновья не вернулись именно после встречи с неким Мартином Штерном. А Фадж? А что Фадж? У министра шкурный интерес, многие из убитых изрядно его спонсировали, так что теперь он, схватившись за сокровенное, за кошелек, готовился вывернуть демонолога наизнанку, дабы узнать, что произошло с его финансами. «Я вас слушаю, директор. Я знаю, что ты причастен к произошедшему. Ты сам говорил, что пойдешь в ловушку. И я прекрасно знаю, что все эти пожиратели вовсе не пропали и не исчезли, а были убиты». Дамблдор не спрашивал, а утверждал. «Зная тебя, с особой жестокостью. Допустим, Мартин вовсе не собирался давать признательные показания. Дальше что? Ты должен знать, что я не одобрял твоего решения. Какое счастье, что мне не нужно ваше одобрение. Да и Яксли с остальными собирались вовсе не показать мне безграничную силу любви и всепрощения». Дамблдор вздохнул, покачал головой. «Ну да, чему тут удивляться, Штерн, Мартин. Я ведь не смогу вас защитить, если начнется разбирательство. Мне это и не нужно», — Мартин вздохнул. «К Кроме того, я уверен, что мне найдется, чем удивить Фаджа в случае разбирательства. А если и не Фаджа, то остальную судейскую коллегию. Например, нахмурился Дамблдор. Мартин, учти, я вынужден буду на суде действовать по закону. Тебе будет грозить лет 10 Азкабана, минимум. Уверен, некоторые мои заслуги заставят Фаджа передумать. А даже если и нет, демонолог лукаво улыбнулся. Директор, вы уверены, что Азкабан, тюрьма, охраняемая младшими демонами, надолго меня задержит? Директор некоторое время сверлил Мартина недовольным и разочарованным взглядом. Затем, наконец, вздохнул, указал взглядом на коридор, ведущий к его кабинету. «Ступай, Мартин, я в тебя верю». Глава 27. Разговор с министром. Первое, что Мартин ощутил на подходе к кабинету Дамблдора, запах алкоголя. Сказать, что от Фаджа невыносимо несло огневиски, было бы равносильно сказать, что драконий навоз на вкус так себе, вроде и по факту, но всех граней передать не в состоянии. Да что там, в кабинете за время отсутствия Дамблдора сконцентрировался такой стойкий запах спирта, что морщились даже портреты, а у живых и вовсе глаза резало. Разумеется, Мартин с облегчением выдохнул в тот же момент, когда смог, наконец, рассмотреть нашивки на мантиях авроров. Семь палочек, скрещенных между собой, они же семерка, охрана высокопоставленных чиновников Министерства магии. Арестовывать эти ребята, конечно, уполномочены, но вести дела они не будут. Да и вообще, Фадж бы скорее взял с собой людей из Департамента магического правопорядка, чем из Аврората. Странно, впрочем, что Дамблдор не обратил на это внимания. Может, думал, что Фадж просто взял с собой первых попавшихся авроров. В конце концов, сомнительно, чтобы глава Визингамота не знал структуру правоохранительных органов. Заметив Мартина, Фадж тут же расплылся в счастливой улыбке. «Ха-ха, Ваатон, герой, ну тебе за это от меня бочка Агдинского». «Не понял», — нахмурился демонолог. «Не придуривайся мне тут», — мигом посуровил Фадж. Его пухленькая физиономия мигом покраснела в пьяной ярости. «Отвечай прямо, Люциус и остальные, твоя работа». «Не орите так громко, министр», — поморщился Мартин, рукой разогнав стойкий запах перегара. «Молчать», — топнул ножкой Фадж. Выглядело это в той же степени нелепо, в какой и прозвучало. «Не возражать. Я тут министр, и я тут буду решать, орать мне громко или не орать. Ясно тебе?» «Предельно ясно», — кивнул Мартин, решив, что с пьяным лучше не спорить. «То-то». Фадж слегка покачнулся. «Так что, твоя работа?» «Нет, не моя», — хмыкнул демонолог. «А если даже и моя, то не докажете. И арест я обжалую, можете не сомневаться». Фадж громогласно заржал. «Какой такой арест?» — проговорил он сквозь смех. «Тебя и арестовывать, малый. Не-е-е, не будем мы тебя арестовывать. Тебя, сынок, в виски искупать надо, и золотом посыпать, и это будет. Не будь я министром». Мартин с Дамблдором переглянулись. Они уже решительно ничего не понимали. «Вы не поняли, идиоты?» Министр взмахом палочки создал весьма изящный трон, приземлился на него всей своей немаленькой тушей, вторым взмахом мгновенно вырубил сразу всю свою свиту. «Это я их всех перехитрил, понятно вам, а кого всех?» Тут же спросил Мартин. «И как именно?» «А вот это, я тебе скажу, было нелегко». Фадж снял с пояса фляжку, сделал еще глоток виски, икнул, занюхал рукавом мантии напиток. «Я же сразу понял, куда все это самое, куда все идет, вот, и играл. Играл с ними с самого начала. Проще обыграть такого шулера, как этот ощипанный павлин, если они сами уверены, что они нас обыгрывают». А никто и не понял. Мартин молча слушал, стараясь не перебивать и ничем не выдавать своего удивления. А Фадж тем временем распалялся все сильнее. «Еще тогда, когда все началось, думаете, Альбус, я бы за какие-то вшивые гоблинские бляшки дал Малфою и остальным откупиться?» Фадж с трудом сложил пальцы в кукиш и ткнул им под нос директору Хогвартса. «Вот вам, ясно, я, Фадж, все же, и министр, у меня у самого этих самых», Фадж провел пальцем себе по лбу, «во сколько, он мне и нахер не нужен 12 был, этот Малфой ваш, понятно вам?» Судя по шокированному взгляду Дамблдора, он, равно как и Мартин, был не готов к подобным откровениям. Нет, разумеется, оба слушателя прекрасно знали, что Фадж только притворяется дурачком. Дурак бы не усидел на кресле министра, будь он хоть 100 раз выгоден той или иной фракции, но все равно, это был сюрприз. Думаете, я усидел бы в кресле, если бы не дал части из них уйти от ответственности в тот раз? Фадж хохотнул. Как бы не так, а заодно была такая возможность отлично пополнить тайные резервы министерства. Но ведь Люциус и остальные избежали Азкабана, нахмурился Дамблдор. На их совести, десятки жертв. Да вот хер там, взорвался Фадж, грохнув кулаком по столу. Ни одной, слышал Альбус, ни одной, не драматизируй. Мне напомнить, скольких сильных волшебников мы похоронили, а напомни. Фадж поднял взгляд на Дамблдора. Давай, напомни, что заткнулся, а я вот тебе, сука, напомню, сколько. 43. 43 волшебника, Альбус. И среди них, смею напомнить, Кристина и Пенелопа Фадж, мои мать с сестрой, если ты забыл, старый хрен, и 126 маглов. Даже на фоне одного только Лондона, капля воды в огромном чане. Если бы кое-кто, не буду тыкать пальцем, против своих же слов, Фадж от души потыкал пальцем в бороду Дамблдора, тогда не раздувал скандал вокруг каждой жертвы, еще больше популя, попиля, попупи. Короче, если бы ты не раздувал скандал, хер бы кто боялся этого паршивого недоросля. И тем не менее, Люциус и остальные были и оставались пожирателями смерти. Ты так ничего и не понял, да, Альбус? Фадж надулся, надменно взглянул на Дамблдора. А ведь ты не понял, боюсь, нет, не понял. Не только ты, старик, знал, что темный лорд бессмертен. Ясно тебе, мы, между прочим, крупная служба. И у нас есть отдел тайн, а это тебе не Князлавхер. Фадж фыркнул. Еще в самом начале знали, только не знали, сколько и куда он наделал делов. А так бы мы эх, да и не было гарантий, что это были крестражи, а не какая-то очередная хрень. Да и где искать нормального темного, да хоть бы в крепости 13. Они с Британией тогда не работали. Напомнить, чья была инициатива. Мы сейчас не можем рисковать и привлекать на работу в Британии настолько сильных темных магов, ведь они могут перейти на сторону Волан-де-Морта. Фадж явно кого-то пародировал, но явно не Дамблдора. Впрочем, интрига вскоре была раскрыта. Все претензии к Краучу. Я хотел вам всем донести свои мысли, но хер, кто меня слушал. Ну да как же, куда мне, простому смертному чиновнику из отдела чрезвычайных происшествий, до размышлений великих борцов, творящих добро и наносящих справедливость. Дамблдор покраснел, что с ним случалось довольно редко, затем вдруг глубоко задумался. Ну конечно, и дело Сириуса вы не могли обработать, ведь тогда Малфой и остальные потребовали бы пересмотра дел своих, а там бы такое говно закипело, что и воняло бы на весь мир, и непричастных могло бы ошпарить сильно. Вот то-то же, Альбус, я был в таком дичайшем шоке, когда все начал разбирать, что мне от Крауча и Минчума осталось. Багнолд, святая женщина, я ей по сей день при встрече в ноги кланяюсь, столько говна разгрести руками. Но все равно, я когда принял трон министра и начал разбирать дела, то охуел так, что до сих пор не выхуел. Хотя прошло уже 4 года, даже немного больше. Фадж замолчал, снова сделал глоток виски. Я столько лет сидел и ждал, искал момент, готовился. Я даже смог убедить всех, включая этого павлина, Малфоя, что я все сделаю за его золото, хотя я искренне мечтал выпустить по нему секущие чары и прибить его тупую белобрысую башку на стенке рядом с головами домовых. Молчал, молча глотал оскорбления этой суки, Скиттер, терпел ваши охрененно ценные, но совершенно лишние советы и предупреждения. Столько трудов, чтобы эти придурки окончательно поверили, что я, тюфяк безвольный, начали делать ошибки. Например, начали искать своего господина, что, в итоге, кое-кто из них и сделал. И вот сегодня утром я узнаю от своих, что семьи пожирателей, которых я, как и Багнолд, был вынужден отпустить, провели ритуалы поисков. И что все пропавшие не так давно высокородные лорды уже даже не гниют, а, наверное, стали прахом, развеянным по ветру. Интересно, а откуда вы узнали о семейных ритуалах? Насторожился Мартин. У меня свои источники, и хер я вам их скажу. Фадж сложил руки на груди. Узнал, и все. И что, в Британии всего 3 волшебника могли бы разом отвинтить башки сразу такому количеству далеко не самых слабых магов? Вы, Дамблдор, вы, Мартин и Алекс Штейнбах. Но последний вместе с ученицей отбыл сразу после святочного бала куда-то в Германию. Вы, Дамблдор, были на виду все время. А вот Мартин. Фадж хмыкнул, поднял взгляд на демонолога. Отличный фокус с притворщиками, которые вас изобразили. Но меня вам не провести. И что будете делать? Мартин сжал кулаки. Официально, я буду всячески вас мотать по допросам, а потом, по консультациям. А я буду всячески отрицать, что имею к этому хоть какое-то отношение», — напомнил Мартин. «Ну а что по поводу неофициальной части?» «А неофициально?» Фадж кое-как смог подняться на ноги, все же, выпил он уже очень прилично. «Неофициально вам, мистер Штерн, следует завтра явиться в министерство для вручения ордена Мерлина второй степени за неоценимый вклад в развитие магической науки. Ну и лично от меня небольшой подарок, буквально сущая мелочь. Меня не интересуют материальные вещи. Я и не собирался», — Фадж хмыкнул, похлопал Мартина по плечу. «Мы с отделом тайн тут подумали, что крестраж темного лорда, найденный нами недавно в одном из конфискованных сейфов в Гринготтсе, а также копии записи чернокнижника Герберта Аврилакского, созданных в X веке, вам не помешают». Мартин не смог сдержать эмоций, облизнулся. Герберт Аврилакский, он же, римский папа Сильвестр II, был величайшим темным магом своего времени, который в познании демонологии и колдовства опередил свое время на целое тысячелетие. Мало того, свое папство он смог выиграть в кости, и не у кого-нибудь, а у Велиала, покровителя азартных игроков, да еще и преподнес все так, что даже святая церковь до последнего считала его своим. Многие века его записи считались утраченными для магического сообщества. За этими пергаментами охотились сотни магов мира, демоны, некоторые кланы вампиров и даже некоторые мелкие божества. Упускать такой шанс было бы роковой ошибкой. «Спасибо, министр. Уверен, мне эти записи не помешают». «Я тоже так думаю», — Фадж хмыкнул. «Впрочем, я здесь не только за этим». Фадж хлопнул в ладоши, рядом с ним тут же появился домовик. «Вилли, тащи сюда бочонок ирландского односолодового. И чего пожрать? Тут сейчас взрослые волшебники будут вести переговоры. А, вот еще, забери отсюда мою свиту, они очень устали и им нужно отдохнуть в казарме». «Слушаюсь, господин». Домовик исчез, а Фадж, мгновенно протрезвев, поднял на совершенно растерянных Мартина и Дамблдора совершенно осмысленный и совершенно трезвый взгляд. «Ну что, господа волшебники, давайте теперь серьезно. Как будем убивать восставшего из небытия недоучку чернокнижника и как нам при этом не похоронить в руинах половину Британии?» Глава 28. Приглашение от сильных мира сего. «Прошу, мистер Штерн, получите и распишитесь вот здесь вот». Мартин кивнул, расписался в бланке с эмблемой отдела тайн, взял в руки небольшую деревянную шкатулку, украшенную резьбой и рунами. «Только будьте аккуратны», — предупредил невыразимец. «Я, конечно, понимаю, что вы мастер темных искусств, но будьте осторожны. Его изъяли из сейфа Беллатрис и Лестриндж, а там, помимо гоблинской, было наверчено еще полтора десятка защитных контуров. Часть мы сняли, конечно, но проклятие умножения и пылающие руки остались». «Ничего страшного», — Мартин открыл шкатулку, посмотрел на небольшую золотую чашу с эмблемой Хаффлпафф, кивнул сам себе. В свое время он немало прочитал об артефактах основателей, а потому догадывался, что проклятия вовсе и не проклятия как таковые. «Скажите, мистер Смит, у вас есть здесь какая-нибудь жидкость? Не наколдованная, а обычная? Вода, спирт, молоко единорога, кровь, что угодно, лишь бы настоящее. Что-нибудь найдем», — кивнул невыразимец. «Рассчитываете как-то обмануть проклятие? Скорее рассчитываю восстановить то, что темный лорд сломал, пытаясь втиснуть в магический артефакт свой никчемный осколок». Невыразимец кивнул и принялся спешно отдавать распоряжение помощнику. Тот куда-то умчался и вскоре вернулся с бутылкой огненного виски. Мартин кивнул. «Годится. Не совсем понимаю, мистер Штерн», — сложил руки на груди невыразимец. «Как нам поможет жидкость?» «Все просто, Смит», — демонолог открыл бутылку магии и поставил кубок на стол. «Чаша Хаффлпафф, а именно ее мы, судя по всему, имеем честь лицезреть, является весьма интересным сосудом. Вы когда-нибудь слышали про Святой Грааль?» «Все слышали», — кивнул невыразимец. «Некоторые даже имели честь причаститься к чашам, в которых были влиты частицы этого артефакта. А что, ну вот», — кивнул Мартин. «У нас в руках сейчас такая чаша. Осколок, добыт Хельгой Хаффлпафф во время набега на континенты, был влит в этот самый кубок. Собственно, любая жидкость, попадающая в этот кубок, преобразуется в крайне мощный жидкий магический концентрат. Питье, способное давать магические силы в той же мере, в которой концентрат философского камня мог давать силы жизненные. Но какое отношение это имеет к нашему делу? Материя – это очень плотная энергия, если судить с магической точки зрения», — напомнил Мартин. Кубок – артефакт, способный освободить эту энергию и дать ей как следует трансформироваться в то, что мы называем магией. Объем разлагаемой в энергию жидкости растет, но ее плотность становится меньше. Ничего не напоминает? Заклятие умножения, сглотнул невыразимец. Но почему тогда умножается сам кубок, и откуда чары пылающей руки? А вот это уже следствие того, что темный лорд испоганил артефакт своим крестражем. Чары разложения материи в энергию испортились, став чарами умножения, а заклятие защиты от воров, которое должно было обжигать и не давать взять предмет в руки. Мартин задумался. Подозреваю, что крестраж начал тянуть на себя энергию артефакта, а она не бесконечная. Так что чары, дабы сделать резерв, начали тянуть энергию про запас, заодно расщепляя обожженное мясо в энергию, закончил невыразимец. Звучит разумно. Значит, если мы уберем осколок, постепенно кубок придет в норму. Думаю, да, Мартин коснулся кубка камнем душ, тот мгновенно почернел, всасывая в себя часть души темного лорда. Ну вот, теперь можно проверять. Для ускорения процесса попробуем сразу налить сюда виски. Эксперимент удался. Стоило Мартину налить алкоголя до половины, как запустилась реакция. Виски, казалось, закипел. По поверхности пошли пузырьки, жидкость забурлила, постепенно становясь все более прозрачной. Запах алкогольных паров наполнил помещение. Невыразимец уставился на демонолога. Тот хмыкнул. Ну, а что вы хотели? Разложение материи, экзотермическая реакция. Выброс энергии огромный, полностью оставшаяся жидкость эту энергию поглотить не в состоянии, а потому ее остатки ищут себе выход. Часть поглощают накопители в чарах кубка, часть уходит на нагрев жидкости, еще часть уходит в пространство вокруг. Тем временем процесс закончился. Кипящий виски стал почти прозрачным. Над жидкостью плясали магические искорки. Мартин прислушался к ощущениям, кивнул. Все правильно, я был прав. Сейчас чары насытятся за счет тепла, и можно будет отдать артефакт Хогвартс. Меч Гриффиндора уже выставлен на всеобщее обозрение, диадему Равенкла мы тоже нашли, равно как и медальон Слизерина, хотя их еще не очистили и не разобрались с их магией, а потому выставлять их на всеобщее обозрение пока не решились. Так что остался последний артефакт основателей. Уверен, министерство заработает несколько очков в глазах граждан, если обнаружит, отреставрирует и вернет Хогвартсу артефакт основательницы. Отличная мысль, прокомментировал вошедший в помещение Фадж. Мартин, вы здесь закончили? Почти, министр. Демонолог положил на стол камень душ, затем вытащил из сумки еще три. Итак, что мы сейчас имеем? Медальон, диадема, чаша, Поттер. Еще один уже уничтожен Поттером 2 года назад. Остались всего 1 или 2. Плюс сам темный лорд, разумеется. Один из них, вероятно, змея, задумался невыразимец. Если темный лорд настолько безумен, что смог поместить осколок души в одно живое существо, то повторить эксперимент на собственном фамильяре было бы для него нормальным явлением. Мои, слуги, подобрал выражение демонолог. Да, мои слуги уже занялись этим вопросом. Самое позднее, через 3 дня мы получим в свои руки еще один крестраж. Впрочем, это уже не так существенно. Почему? Насторожился Фадж. Все просто, министр, демонолог кивнул на крестражи. Большая часть его души, здесь, перед нами. Прямо сейчас, мы можем вызвать его сюда, или уничтожить эти части, чем здорово его ослабим и, одновременно, лишим его большей части здравомыслия. Скверная перспектива, как по мне. Бороться со здравомыслящим человеком. Ладно, со здравомыслящим существом. С ним бороться хотя бы реально, действия можно попытаться спрогнозировать, предугадать. А вот с полностью поехавшим психом воевать, дураков нет. Да уж, поежился Фадж, не воодушевляет. И что вы предлагаете, Мартин? Мартин хмыкнул. Я пока предлагаю оставить все как есть. То есть, нахмурился Фадж, оставить опасного террориста на произвол судьбы и не реагировать? Ну, не совсем не реагировать, но почти, кивнул Мартин. Я вам оставлю один из крестражей и сделаю небольшой транслятор. С его помощью любой нормальный волшебник сможет считать с камня души информацию из сознания Волан-де-Морта. Поставьте туда 2 дежурных из числа доверенных Авроров и ведите круглосуточный контроль души Волан-де-Морта. Выследите, где он чаще всего бывает один, и закажите его, как нежить, чернокнижнику. Все. Вопрос решен. Логично. И сами чисты останемся, кивнул Фадж. Вот только оплата. Тот же Штейнбах возьмет немало. Подумайте о том, сколько придется заплатить потом за реставрацию магических кварталов и реабилитацию пострадавших, если темный лорд, все же, каким-то чудом вскарабкается на трон, и сумма уже не будет казаться столь крупной. «А ты не возьмешься?» – спросил невыразимец. «Увольте», – покачал головой Мартин. «Темный лорд, нежить, напитанная демонической энергией, но нежить, а заниматься нежитью должен профессионал. Я и так уже влез не в свое дело. Что?» Цеховая солидарность темных волшебников взыграла. «Нет, Корнелиус», — ответил вместо Мартина невыразимец. «Мартин прав. Каждый должен заниматься своим делом». Бэгмин нервно дернул плечом и вернулся к судейскому столу, направил волшебную палочку на горло, как тогда, на Кубке мира, и произнес: «Сонорус». Его голос тут же понесся через озеро к высоким трибунам. «Ну, что ж, наши участники готовы ко второму испытанию. Начнем по моему свистку. За час они должны найти то, что у них отобрали. Итак, на счет три. Раз, два, три». Холодный неподвижный воздух огласил пронзительный свист. Трибуны взорвались криками и рукоплесканиями. Флёр тут же наколдовала себе чары головного пузыря и сиганула в ледяную воду. Мартин поморщился, глядя на это. В ледяное озеро, в феврале, в одном легком купальнике, даже без согревающих чар. И как она вообще на дно не пошла от холода, судороги, переохлаждение там. Сомнительно, что такая нежная натура, как Флёр, занимается моржеванием, а значит сегодня у мадам Помфри добавится работы. Вторым пошел Крам. Этот подготовился несколько лучше, по крайней мере, нормальный гидрокостюм он себе нашел. И перед тем, как нырнуть, наложил на себя чары согрева и дыхания, а заодно и заклинанием призвал себе что-то среднее между гарпуном и арбалетом 13, запасные болты и нож. Запасливый малый, однако. Впрочем, Мартин считал, что и сам бы, если бы пришлось лезть к русалкам, взял нечто подобное, или просто договорился бы с водяным в озере. Все же, с духами всегда можно договориться, пусть они и не демоны. Наконец, третьим пошел Дидгари. Мартин довольно улыбнулся, глядя, как Хаффлпаффиц не лезет в ледяную воду сразу, а сначала создает себе что-то вроде плота из куска помоста, с которого стартовали чемпионы. Сделал он это, кстати, под воодушевленные крики толпы, еще бы, хоть какое-то развлечение, все нечасно воду пялятся в ожидании. «Ты не выглядишь удивленным», — прокомментировала Тонкс, поигрывая бокалом вина. «Все трое прекрасно знали, что будет смыслом задания, так что неудивительно, что они подготовились, пусть и каждый в меру своего разумения. Хорошо хоть, что обошлись без заложников, как предлагал Бэгмин». «За здравомыслие», — предложила Тонкс. «С тобой, только брудершафт, Мартин. Если ты ищешь повод меня поцеловать, можешь не придумывать лишнего. В конце концов, мы не второкурсники. Впрочем, о чем я? Не зря же говорят, что первые 40 лет детства — самые трудные в жизни мальчиков». Мартин с Нимфодорой скрестили руки, сделали поглотку ежевичного вина, с большим удовольствием поцеловались, вызвав удивленное присвистывание соседей по вип-ложе, неодобрительные взгляды некоторых магов-консерваторов, поголовно, чопорных старых пней в возрасте от 70 до столько не живут, нервное облизывание губ у журналисток и нездоровую возню у волшебника-фотографа из пророка. Впрочем, одного только взгляда демонолога хватило, чтобы последний быстро сменил вектор мысли и случайно запорол ценнейший негатив. «Как думаешь, кто выиграет?» — спросила Тонкс. «По времени и сообразительности, Дидгари. По красочности и подготовке, все шансы у Крама. Но не у Флёр, но не у Флёр», — кивнул демонолог. «Она без подготовки нырнула в озеро, до первых Гриндилау, которые частыми атаками рискуют снять с нашей певчей птички не только воздушный пузырь, но белокурую головушку. А дальше, все... приплыли. Но она же не умрет», — сглотнула Тонкс. «Если не совсем дура и если не растеряется, не умрет. В худшем случае, быстро переквалифицируется из вейлы в утопленницу или русалку». Поймав взгляд девушки, Мартин, впрочем, перестал ломать комедию. «Шучу. Ничего ей не будет. Максимум что, надо будет кому-то ее подобрать у берега. Ну и шуточки у тебя. Тяжелое детство, березовый сок с мякотью». Тонкс, вообразив себе такое, тихонько захихикала, отсалютовала своему парню бокалом, сделала глоток вина. «Ним, да?» Чуть протягивая слова, спросила метаморфиня. «А какие у тебя планы на конец марта? Зовешь в отпуск на пасхальные?» Тут же прищурилась девушка. «Почти», — кивнул Мартин. Хочу тебя и Гарри с Гермионой познакомить кое с кем из сильных мира сего». Тонкс все же подавилась вином, закашляла, но, надо воздать ей должное, смогла удержаться и не обляпаться. Кое-как откашлившись, она посмотрела на Мартина совсем другим взглядом. «Не знала, что ты любишь посещать политические приемы. А кто сказал, что я о политиках?» Теперь уже Тонкс смотрела на него с некоторым непониманием. «Но тогда, ты же сказал, что речь о знакомстве с сильными мира. Я думала, речь о каком-то влиятельном политике. Ну, в некоторой степени, наш хозяин, политик божественных масштабов», Мартин криво усмехнулся. «Но могу тебя уверить, встреча с ним не только не будет скучной, но и будет весьма важной для всех и каждого». «Искуситель», — фыркнула Нимфодора. «Пообещай только, что мне не придется там исполнять книгсон перед каким-нибудь даевнейшим и благороднейшим старым пнем, которому, кроме родословной, и похвалиться нечем». «О, уверяю, этого не будет». «Тогда, пойду», — решительно кивнула Тонкс. «А кто хозяин, кстати?» Мартин вместо ответа достал из внутреннего кармана куртки небольшой лист черного пергамента. На нем сияющими красными чернилами размашистым почерком было выведено: «Приглашение. Его темнейшество мессир Воланд желают подателю сего добрейшего здравия и сияния звезд на пути. Любезнейше приглашаем подателя сего, Мартина Штерна, на ежегодный традиционный бал, который состоится в ограде Льва, в резиденции его темнейшества 20 марта сего года. Форма одеяний парадная, с регалиями, ежели таковые имеются. Подателю сего мессир предписывает явиться в компании спутницы, а также верного ученика, ежели таковые имеются. Ученику также допускается явиться в компании своей спутницы». Бегемот. Глава 29. Артефакты и заказ на чернокнижника. Примечание к части. В главе «Уход на кросс с другим моим фиком». Рекомендую для полноты ощущений. HTTPS Фицбоек нет ряд Фиц 10 040 126. Ебанет? Не должно. А почему тогда ты отходишь подальше? Именно потому, что не должно, а не ебанет. Мартин возвел вокруг себя еще один слой защитных чар. То есть, ты не уверен? Да, с артефактами такого уровня вообще нельзя быть уверенным в чем-либо, демонолог вздохнул. Так, знаешь, мне вот, почему-то хочется воспользоваться еще и своим любимым оберегом. Где он? А, вот он, это лист гоблинской стали, возмутилась Тонкс. Это, мой, любимый, оберег, по словам произнес Мартин. Рекомендую, даже если взорвется, такой оберег не всякая магия своими осколками пробьет. А ты предприимчивый, сам горжусь, демонолог вздохнул, достал из кармана маленький флакон с золотистой жидкостью, разом выпил его, поморщился. У жидкой удачи был просто отвратительный вкус. Это меры предосторожности. Мы, в конце концов, не князлупы-пырку мерить собираемся, а душу темного лорда подчинять. Может, все же позовем директора Дамблдора, у него и своих дел вагон. Демонолог почесал нос. Так, ну, что же, храни нас тьма. Запускайте, мисс Грингер. Почему я? Потому что вас мне жалко меньше всех. Запускайте, и бегом назад, под защиту. Угу. Ним, готовь маховик времени. Если что-то пойдет не так, возвращаешься на час назад и отговариваешь меня от этого идиотизма любыми средствами. Например, да без разницы, хоть в окно меня выкидывай, хоть соблазняй, хоть ногу мне прострели. Щелкнул активатор, в камень душ, в котором была собрана большая часть души темного лорда, ударили сразу несколько лучей заклинаний, кристалл покраснел, затем побелел, установка громко загудела, жадно поглощая магию вокруг. Собственно, это была уже седьмая попытка, первые три не заработали, еще одна взорвалась почти сразу после старта, а еще две работали, но как-то очень коряво, а потому нуждались в серьезных доработках, и в эксплуатацию их вводить было не лучшим решением. Вообще, изначальная идея предполагала использование всего одного крестража, а остальные следовало куда-нибудь спрятать и использовать потом в качестве этакой разменной души для оплаты мелких услуг. Но получилось все как всегда, через жопу. Внезапно для себя Мартин обнаружил, что фрагменты души были слишком уж мелкими для использования их в трансляторе по отдельности. Пришлось, скрипя сердце, сливать крестражи в один кристалл. И то, работала установка с переменным успехом, но работала. По крайней мере, проникать в сознание темного лорда в последних вариациях артефакта уже удавалось. И удавалось довольно хорошо. Но вот влияние. С ним были проблемы. Опять же, управление установкой. Артефакты, это вам не просто нажми на кнопку, получишь результат. Тут все куда сложнее. Первые прототипы были очень сложны, обучать рядового волшебника пользоваться ими заняло бы гораздо больше времени, чем требовалось. Так что Мартину пришлось извращаться и, не без помощи своих подопечных, наскоро делать систему управления артефактом, этакий пульт. На выходе получилось нечто среднее между компьютером, голопроектором из фантастического фильма и сложным артефактом сдерживания душ. Установка заискрила, в потолок учебного класса, временно преобразованного в лабораторию, ударил мощный энергетический поток, мгновенно испаривший побелку и штукатурку и начавший рассеиваться только при касании к зачарованной каменной плите, что служило перекрытием классу. Мартин выругался. Да, с подобного потока всегда начинался эксперимент с артефактом, но до этого он никогда не был настолько мощным. «Профессор, что происходит?» «Мартин, процесс стабилен, успокойтесь. Небольшой выброс энергии. Небольшой, что за херня?» «Мисс Гринджер, Тонкс, прекратите панику. Сейчас рванет». Мартин поморщился, пригнулся, готовясь ко взрыву. Мало ли что, но установка хлопнула. На мгновение все в классе ослепли, даром, что даже не смотрели на артефакт. А затем, срань господня, Мартин с удивлением уставился на проекцию души Волан-де-Морта, зависшую в воздухе. Работает. Ну, что скажете, мистер Смит? Невыразимец оторвался от разглядывания магической защиты вокруг дома. Вообще, это было чудом, что их предупредили о происходящем. Правда, получена информация о местонахождении Темного Лорда и тех его приспешников, кто все еще оставался в живых, была не самым законным путем. Все же, управление душами, к которым, разумеется, относились и крестражи, было в Британии запрещено под угрозой поцелуя Дементора, но, как завещал классик, все равны, но некоторые более равны, чем другие. Началось все буквально месяц назад. Началось с того, что приборы, фиксирующие магическую активность в Британии, синхронно взвыли дурным воем, а поднятый по тревоге отряд авроров и невыразимцев направился в сторону Хогвартса, где и был замечен аномальный даже по меркам волшебной школы магический всплеск. Источником оказалась маленькая установка с кристаллом в центре, вокруг которой плясали четверо волшебников, в одном из которых невыразимцы мгновенно узнали своего консультанта по вопросам демонов. Выслушав комментарий Мартина, невыразимцы побледнели, прокашлялись, скоренько подчистили аврорам памяти и уволокли установку в подвалы министерства вместе с создателями. Собственно, именно благодаря этому артефакту и удалось узнать, где именно находится возродившийся из небытия темный лорд. После двух недель наблюдений под запись, да еще и в обстановке строжайшей секретности и небольшого совещания, было решено, что просто наблюдать за темным лордом и направлять его мысли – это игра с неразорвавшейся бомбой китайского происхождения. Никогда не знаешь, когда она рванет и куда полетит. Так что было решено подготовиться и штурмовать расположение тогда, когда рядом с Волан-де-Мортом будет минимум людей, одновременно с этим, контролируя душу темного лорда через крестражи, делая так, чтобы он не сбежал. В идеале, конечно же, следовало просто, с помощью крестража, заставить темного лорда убить и себя, и всех своих приспешников, но, увы, самосохранение входило в набор базовых инстинктов, над которыми артефакт не имел власти. Магическая защита на обнаруженном доме была возведена в несколько слоев и была заряжена до упора, а сияющие во мраке руны ясно давали понять, что нежданным гостям и любопытствующим соседям здесь будут не очень рады, скорее даже, совсем не рады. Впрочем, гораздо хуже было то, что ни авроры, ни невыразимцы никогда не видели таких рун, да и не могли видеть. Ритуалы, с помощью которых возводилась защита, явно относились к высшей магии, если и вовсе не были какой-нибудь семейной тайной. Возле защитных полей буквально становилось тяжело дышать от разлитой вокруг тьмы. Мистер Смит, настоящего имени которого никто не знал и которое даже сам невыразимец давным-давно забыл, поднял тяжелый взгляд, укрытый за дымчатой маской, посмотрел на перепуганных авроров. «Кто-нибудь, вызовите чернокнижника. Это дело явно выше наших с вами возможностей». «Но, сэр», — сглотнул какой-то чиновник из проверяющей комиссии, увязавшийся следом за оперативной группой. «Вы же понимаете, что у министерства сейчас и так нет лишних средств для ступифай». Чиновник рухнул на землю. Невыразимец убрал палочку обратно в чехол на рукаве. «Вызывайте чернокнижника. Желательно, уровня мастера тьмы, но если найдете и мастера-самоучку, то сойдет. Отдел тайн готов оплатить эту консультацию, сколько бы она ни стоила. потребует двойную, тройную, да хоть удесятеренную ставку. Соглашайтесь, не торгуйтесь. Нам сейчас каждая секунда дорога. Авроры мигом развернули бурную деятельность. Чернокнижников в Британии вообще кот наплакал, а ведь требовался еще и мастер, а не какой-нибудь недоучка из тех, что осели в Лютном и продавали всякую темномагическую хрень. Впрочем, искать долго не пришлось. Достаточно было заглянуть в Хогвартс, как Мартин, ассистент преподавателя чар, сотворил какой-то странный патронус, состоящий, казалось, из чистейшего мрака, и начал надиктовывать обращение. «Герр Штейнбах, нужна ваша срочная консультация». «Стоять, работает». «Мастер тьмы из чертовой дюжины», прервал старшего Аврора седой чернокнижник, поднимая руку с кольцом. «Где представитель отдела тайн?» «Я здесь, Герр Штейнбах», сбросил с себя чары невидимости и отвлечения внимания невыразимец. «Это я вас вызвал. Показывайте, что тут у вас. И если Мартин мне соврал, я ему не завидую. Я не для того отказался от веселой ночи с Лис, чтобы помогать вам в очередной раз упокаивать кладбище. Прошу за мной», кивнул специалист отдела тайн. «Предыстория следующая. Мы обнаружили весьма высокий уровень эманации класса -4 по шкале Бейвинда, однако же, я все это знаю, в министерстве мне все уже более-менее объяснили. Показывайте». Невыразимец кивнул, поманил чернокнижника за собой и уже вскоре указал ему на дом, окруженный защитой. Немец только присвистнул. «Класс», — протянул он, — «несъемная ритуальная защита. Просто прелестно». Штейнбах начал ходить вокруг дома, разглядывая рунические надписи, отлично видимые даже в свете луны. Наконец, сделав несколько кругов, немец достал посох, мешочек какой-то белесой пыли и, бросив горсть в одну из рун, заставил ту сдетонировать с мощью хорошей гранаты. Взрывная волна отбросила и самого немца, и невыразимца, что отирался рядом. «Нихера себе!» – пробормотал Штейнбах, поднимаясь на ноги и опираясь на посох. «Красиво бабахнуло, ничего не скажешь. Ладно, признаю, оно того стоило. Что это вообще было?» – простонал с земли мистер Смит. «Боги, я, кажется, ребро сломал. Скажите спасибо за то, что не шею». Алекс отряхнулся. «А это был ангельский пепел, смесь санцицвета, безоара, соли и серебряных опилок. Откуда у вас санцицвет? Они же стоят как драконий заповедник. Где взял, там больше нет», — отмахнулся чернокнижник. «Ну, защиту мы сняли. Теперь, я так понимаю, вторая часть контракта?» «Да, сэр». «Хорошо». Чернокнижник не без интереса уставился на выбегающих из дома нескольких пожирателей смерти. Приспешники темного лорда быстро разошлись по двору, принялись выцеливать в темноте неизвестного и, пока что, невидимого противника. «Всем заткнуться и не подходить к контуру ближе, чем на 50 метров». «Сэр, что?» Чернокнижник поудобнее взялся за посох. «Умоляю, скажите, что вы справитесь». Штейнбах хохотнул, одним движением руки выбил жизнь из ближайшего к ним пожирателя смерти, мгновенно возродил его, обращая в упыря, и направил в сторону дома. «Даже не надейтесь, я вам бюджет экономить не собираюсь. Готовьте золото, господа и дамы, и передавайте Мартину мою благодарность. Очень интересный случай, очень». «Недоэпилог. Ним, ты готова?» «Нет», — Тонг сглотнула. «Понимаю», — Мартин вздохнул. «Когда я в первый раз шел на бал к Воланду, я тоже не был готов. Но ты не переживай, большая часть гостей унесут твои тайны с собой в могилу. Очень смешно, они же мертвые. Так ведь в этом вся и суть», — демонолог усмехнулся. «Гарри, мисс Грингер, вы вовремя. Давайте сюда побыстрее. Все в порядке?» «Да, сэр», — Гарри нервно облизнул губы. «Отлично», — вздохнул Мартин. «Тогда кратко напомню правила. На балу вести себя вежливо, осторожно, магией не баловаться». На этих словах Мартин повернулся к Гарри. «В других гостей не превращаться», — строгий взгляд на Тонкс, — «и никаких мозгоклюистов на тему того, что скелеты не могут двигаться из-за отсутствия у них какой-либо мускулатуры», — не менее строгий взгляд на покрасневшую Гермиону. «В остальном, действуйте так же, как на святочном балу, и проблем не будет. Но говорите только в случае, если к вам обратились первыми. Сами не вмешивайтесь». «Ясно, ясно», — покивали Тонкс, Гермиона и Гарри. «И да, будьте готовы к любым неожиданностям», — демонолог вздохнул. «В конце концов, идем на бал к самому дьяволу». Мартин посмотрел на часы. Было без 5 минут полночь. «Все, время. Пора отправляться. Держитесь все за меня». Воронка портала захватила всю четверку, и через мгновение они ступили на богато украшенную ковровую дорожку. Мартин вздохнул, поднял взгляд, чтобы оценить, кто в этом году был назначен королевой бала, и лицом к лицу встретился с первой неожиданностью этого года. Скиптер, КХМ, демонолог с трудом смог вернуть себе самообладание, вежливо поклонился одетой только в ритуальные кандалы Рите. Королева, мое почтение.